Часть четвертая. Глава 34. Весна не торопилась на Кейп-Код. В то время как весь остальной Массачусетс взорвался переливами красок, тепла и жизни, едва февраль сменился мартом, зима цеплялась за Кейп-Код и острова, как сморщенный старикашка за жизнь. И еще долго после того, как растаял снег, Мартас Вайн-Ярд хлестали жестокие канадские ветры. Любая примула или нарцисс, оказавшиеся достаточно глупыми, чтобы высунуть головку из-под земли, немедленно были наказаны за дерзость, и островитяне продолжали носить шарфы, перчатки и теплые шапки. Когда же, наконец, в мае настали долгожданные теплые деньки, жители впали в эйфорию. Алексия де Вир чувствовала, что ей оказана большая милость, позволено наблюдать смену времен года. В отличие от Люси, Алексия не протестовала против затянувшейся зимы. Почему-то холодная погода и тяжелое снеговое покрывало казались дополнительной защитой от жестокого мира, лежавшего за границами острова. Мира, от которого она скрылась, прячась как сбежавший заключенный. В то же время начало весны символизировало внутреннее обновление. Она действительно выздоровела после покушения, ребра зажили, и единственным напоминанием остался маленький шрам полумесяц в том месте, где пуля вошла в плоть. Для женщины ее возраста Алексия была на редкость удачлива, но больше всего на нее влияли эмоциональные сдвиги. Значительные главы в ее жизни завершены вместе с политической карьерой. Браку пришел конец, по крайней мере, в той форме, которую она до этого знала. Тедди по-прежнему находился в Оксфордской тюрьме, ожидая приговор. Но английские суды были забиты уголовными делами, а это означало, что процесс начнется не раньше конца лета. Отношения между супругами оставались сердечными, даже теплыми. Они писали друг другу письма о погоде, саде и тюремном распорядке Тедди и никогда не затрагивали скользких тем, не упоминали о Бизли и Хэмлине. Да и что тут говорить? Все равно делу не поможешь. Лучше, чтобы все оставалось как прежде». Алексия давно решила, что будет стоять за Тедди. Он свято хранил ее тайны 40 с лишним лет. Теперь ее очередь вернуть долг. Жизнь вдали от Англии помогла отрешиться от всего, выкинуть из головы мысли о Билли Хэмлине и Эндрю Бизли, обо всем случившемся, и сосредоточиться на настоящем. Она пыталась не думать о прошлом или будущем, которое ее пугало, хотя было понятно, что Тедди выйдет из тюрьмы очень нескоро. «Отныне я должна сама себе стать опорой, заново строить свою жизнь, начать сначала. Я уже делала это раньше и сделаю теперь». Сложнее всего было с детьми. Майкла перевезли в специальное реанимационное отделение лондонской больницы. Доктора были очень добры, но она понимала, что означает этот переезд. Майклу никогда не станет легче. Надежд не оставалось. Рано или поздно ей придется смириться с реальностью и отключить жизнеобеспечение. Но не сейчас. Она не готова. И нужно считаться с чувствами Саммер Мейер. Тем временем на Дроксе трудилась бригада профессионалов, не допускавших к ней Алексию. Похоже, Роксана жила где-то на западе Англии, в заведении для такого рода больных. Но Алексии твердо запретили посещать ее и даже знать местонахождение дочери. Таковы были указания психиатров. «Я родила ее!» — хотелось кричать Алексии. «Я люблю ее. Кто вы такие, чтобы приказывать мне? Запрещать видеть собственное дитя?» Алексия знала, что Рокси не дитя. Вероятно, именно она настояла на том, чтобы изгнать ее. Возможно, разлука поможет дочери прийти в себя. Но все же это так больно. Рана кровоточит и кровоточит, и никакое время или расстояние не может ее заживить. Тем временем молчание прежних коллег по политической деятельности оглушало. Она не говорила с Уитменом со дня отставки, и ни один из бывших коллег или служащих не позвонил, чтобы справиться о ее состоянии. Эдвард, дорогой Эдвард, прислал пару электронных писем со сплетнями, но это все. После 20 лет преданной работы на партию Тори такое полное забвение тоже должно было отчаянно ранить. Но этого не произошло. Наоборот, казалось освобождающим. Гуляя по пустынным, продуваемым ветрами пляжам и поросшим клюквой болотом острова, иногда в одиночестве, иногда с Люси, Алексия ловила предвестие будущего в холодном зимнем воздухе. Возможно, несмотря на все, что она сказала Майклу, На этот раз ей удастся оставить прошлое позади, возродиться и начать сначала. Кажется, на этот раз прошлое готово ее отпустить. Люси Мейер следила за Алексией, смотревшей в экран компьютера. Всего несколько месяцев назад Люси думала, что потеряла подругу навсегда. Пуля психотаксиста едва не украла у нее одного из самых важных людей в жизни. Но Алексия выжила. Оправилась и приехала сюда, где Люси могла за ней присматривать. «Так и не скажешь?» — осведомилась Люси, откусив пирожное. «Что именно?» — спросила Алексия, не подняв головы. Люси заявилась якобы для того, чтобы позаимствовать тяпку для сада, но кончилось тем, что осталось на кофе с пирожными. С той минуты, как она переступила порог, Алексии не терпелось вернуться к компьютеру. «Над чем работаешь?» «Роешься здесь, как бобер, тащишь все в свое дупло, как белка орехи». «Так кто я, бобер или белка?» — ухмыльнулась Алексия. «Ты политик, дорогая, и как политик никогда не отвечаешь на вопрос прямо». «Но я больше не политик». «Так над чем работаешь?» «Надеюсь, не над делом, Тедди, потому что я считаю, нужно выбросить это из головы. Отсюда ты ничего не сможешь сделать». «Я уже выбросила это из головы». Алексия закрыла ноутбук и подошла к Люси, сидевшей за кухонным столом. «И не над делом, Тедди». Люси почему-то стало не по себе. «Тогда над чем?» «Да так, нужно кое-что», — уклончиво буркнула Алексия. «Неважно». Люси молча приподняла брови. «Ладно, ладно», — сдалась Алексия. «Это старое дело. Помнишь, я рассказывала про Билли Хэмлина, того парня, который...» «Помню», — оборвала Люси. «И знаешь, что он убит?» Люси кивнула. «Его дочь тоже убита в прошлом году при кошмарных обстоятельствах, и никто не знает, почему и кто это сделал». «Да, это грустно. Но какое отношение имеет к тебе?» «Когда Билли приезжал в Англию и пытался увидеть меня, я его прогнала. Он хотел что-то сказать насчет дочери. По-моему, он страшно боялся, что с ней что-то случится». «И действительно случилось. Да». «А ты чувствуешь себя виноватой?» «Не то чтобы виноватой, но обязана помочь Билли хотя бы после его смерти». «Почему?» «Потому что не помогла тогда», — просто ответила Алексия. «Хотя должна была и могла, но повернулась к нему спиной. Возможно, выслушай я его, и Дженни все еще была бы жива». «Что за бред?» — воскликнула Люси. «Это не имеет с тобой ничего общего». «Я попыталась разобраться в убийстве Дженни еще когда была министром, но с тех пор столько всего произошло в доме и Вестминстере, что не было времени хорошенько поразмыслить. Зато теперь у меня нет ничего, кроме времени». Люси отодвинула недоеденное пирожное. «Я думала, ты явилась сюда, чтобы удрать подальше от прошлого, от всех стрессов». «Так и есть. И я удрала, в основном». «Но в таком случае...» «Зачем снова открывать эту мерзкую банку с червями?» «Потому что кроме меня никто этого не сделает. Всем плевать, кто убил Дженни Хэмлин. Через пару недель пресса о ней забыла. Да и полиция сдалась. Может быть, если я узнаю правду, сумею найти правосудие для дочери Билли. Хоть что-то исправлю. Заглажу вину». «Вину? Перед кем?» «Перед Билли. Своими детьми. Не знаю, не могу объяснить. Просто чувствую, что должна сделать что-то, хотя бы разобраться во всем». Люси покачала головой. Она слишком хорошо знала Алексию, чтобы уговаривать оставить эту затею. Она не передумает. «Что значит разобраться?» все-таки спросила она. «Если полиция ничего не сумела найти, что заставляет тебя думать, что именно ты сможешь это сделать, сидя за компьютером на Martha's Vineyard?» «Не смогу», улыбнулась Алексия. «Поэтому лечу в Нью-Йорк». «Когда?» «Скоро. Завтра, если достану билет». Люси убрала чашку с кофе. «Слушай официальное заявление. Ты спятила. Тебе нужно расслабиться, переключиться, восстановить силы, понимаешь? А не бегать по городу и все ради девушки, которую в жизни не видела. Девушки, отец которой, кстати, пытался уничтожить твою карьеру». «Не верю, что Билли замышлял против меня зло», уперлась Алексия. «И я восстановила силы. Нужно что-то делать. Нужна цель в жизни. Ты ведь меня понимаешь, правда?» «Пожалуй, да. Только будь осторожной, Алексия. Есть двери, открыв которые, нельзя снова легко закрыть. Начни копаться в жизни девушки, и бог знает, что сумеешь обнаружить». Томми Лайон сидел в американском баре в лондонском отеле «Совой», пожирая глазами бизнесвумен и стройных кошечек. Большинство были окольцованы, хотя вон та фигуристая брюнетка за угловым столиком не носила кольца на безымянном пальце, в то время как на других сверкали бриллианты. Под 40? Нет, за 40. И почти незаметный ботокс. Разведена, богата, возможно, тигрица в постели. Томми гордился умением разбираться в женщинах, точно так же, как игрок на скачках в лошадях. Вот Майкл, конечно, был мастером. Он с тысячи шагов распознавал женские пристрастия и антипатии, желания и слабости. В этом отношении Томми было до него далековато. Высокий, сильный, атлетически сложенный блондин с квадратным подбородком и бездонными карими глазами, такой же красавец, как Майкл, он все же играл вторую скрипку, потому что был лишен обаяния девиров, той присущей им харизмы, которая притягивала к Майклу женщин, как пыль к щетке пылесоса. Томми Лайон страшно скучал по Майклу, но все же иногда приятно оказаться парнем, который получает лучшую девушку. Брюнетка поймала взгляд Томми и улыбнулась. Тот улыбнулся в ответ и уже собирался послать на ее столик бокал шампанского, когда в баре появилась ослепительная особа в джинсах, кроссовках и светло-зеленой футболке из Гэп. Лицо в редких веснушках не носило следов макияжа. В баре, полном раскрашенных хищниц на высоких каблуках, она казалась свежей орхидеей среди моря дешевых пластиковых цветов. И тут произошло чудо. Богиня шла к нему. «Томми? Саммер?» Томми впервые видел девушку Майкла. Она почти все время жила в Америке. А когда приехала, Майкл не позаботился ее показать. Томми понимал, почему Майкл всегда получал самых роскошных девчонок. Но это было чрезвычайно привлекательно. Каждый мужчина в зале беззастенчиво на нее глазел, окидывая Томми враждебными взглядами. И неожиданно он ощутил прилив гордости тем, что она пришла именно к нему. «Спасибо за то, что согласился повидаться». Саммер расцеловала его в обе щеки, так по-европейски. «Ты, конечно, безумно занят». «Вовсе нет. Я очень рад». Томми похлопал по высокому табурету. «Садись. Что будешь пить? Вино? Шампанское?» «Спасибо, но для меня немного рано». «Вздор! Будь Майкл здесь, ты бы пила. Как насчет стаканчика кристалла?» Саммер сморщила нос. «Кристалл? Ну и ну. Майкл никогда бы такого не предложил». Не желая быть грубой, она сказала. «Я лучше пиво. Будвайзер. В бутылке. Если тут есть». Томми купил ей пиво, и они ретировались за более уединенный столик, пройдя мимо разочарованной брюнетки. Наблюдая, как Саммер подносит бутылку к губам, Томми ощутил знакомый призыв желания. Он пытался напомнить себе, что она девушка Майкла. С другой стороны, Майкл все равно никогда не очнется. Факт, с которым Томми в противоположность Саммер давно примирился. «Так ты теперь в Vanity Fair?» — вежливо осведомился он. «Не совсем. Я свободный художник. Но они взяли у меня цикл статей». «О чем?» «Богатые молодые русские в Лондоне. Чрезмерная роскошь их жизни. Все в этом роде». «Поосторожнее. Это весьма зыбкая почва», — остерег Томми. «Русские олигархи не любят разоблачений любого сорта. Ты наверняка читала историю о том, как западных журналистов, командированных в Москву, находили с пулями в затылках». «Ну, я пишу немного не о том. Никаких сенсаций. Скорее рассказываю, какие туфли надевала Даша Жукова на этой неделе. Тоскливо и уныло. Ну, а я не жалуюсь. Это работа, и значит, я могу остаться в Лондоне рядом с Майклом». Томми старался не смотреть, как вздымается ее грудь под тесноватой футболкой. «По-прежнему ездишь в хоспис каждый день?» «Конечно». «И это не хоспис», — рассердилась Саммер. «Это больница долгосрочной реанимации. Он оказался там не для того, чтобы умереть». «Как бы не так», — подумал Томми, но ничего не сказал. «Я давно хотела с тобой поговорить. Но тут Майкла перевезли в Лондон. Нужно было искать квартиру, работу и все такое. Безумные дни. Знаешь, я расследовала его аварию». «Не знаю». Томми задумчиво потер подбородок. «А было что расследовать?» «Разве это не несчастный случай?» «Будешь удивлен». Саммер рассказала о поездке к механику и своих подозрениях относительно того, что тормозные канаты намеренно подрезали. «Но кому это надо?» — задал Томми очевидный вопрос. Я надеялась, ты сможешь сказать кому. Ты же многое знаешь о Теде, разумеется». «Ты о трупе в саду?» «Конечно», — кивнул Томми. «Ему точно дадут пожизненное. Все же никак не могу поверить. Тедди всегда казался таким... мягким». «Знаю», — согласилась Саммер. «Но, похоже, Майкл нашел тело, когда рыли фундамент для пагоды, и перезахоронил». «Иисусе!» — Томми выдохнул сквозь стиснутые зубы. «В самом деле?» «Да. И я тут гадаю, знал ли Майкл об убийстве Эндрю Бизли. Возможно, есть связь между этим и тем, что с ним случилось». «Какая именно?» «Не знаю. Надеялась, что тебе что-то известно». Томми непонимающе уставился на нее. «Не случилось ли чего необычного перед праздником? Не показалось ли тебе что-то странным? Может, Майкл с кем-то познакомился?» «Ни с кем зловещим. Поставщики, кейтереры, служащие бара. Совершенно сумасшедшие дни, мы с ног сбивались». Игнорируя протесты Саммер, он снова купил выпивку и заказал снеки из бара. Про себя он подумал, что ее теория насчет подстроенной аварии – чушь собачья, фантазия, созданная, чтобы хоть как-то примириться с потерей Майкла. Но она такая классная, сексуальная и чувственная, с этой своей шелковистой гривой и длинными-длинными ногами. Он не хотел с ней расставаться. Пока Томми очищал фисташки, она возобновила допрос. «Майкл никогда не говорил, что ему угрожают?» «Никогда». «И даже не намекал насчет тела?» «Нет». «Уверен?» «Трудно забыть такое, не находишь?» «Тебе известны его враги?» «Ты знаешь Майкла, все его любят». «Похоже, не все. Кто-то хотел его смерти или, по крайней мере, намеревался заставить его замолчать. И они своего добились». «Послушай», — начал Томми. «Думаю, ты ошибаешься, но если уж ищешь врагов, подумай о матери Майкла. Много всяких психов жаждали ее достать, вроде защитников Пателла. Такова уж была природа ее работы». «Да», — почти обрадовалась Саммер. «У Майкла на квартире было на них досье. Когда будет возможность, взгляни». После второй бутылки пива комната начала медленно вращаться. Саммер вспомнила, что забыла пообедать. «Ну, а ты прав, Томми», — возбужденно продолжала она. «Алексия может быть ключом ко всему этому. Подрезать ее тормозные канаты почти невозможно. Как министр внутренних дел она имела право на охрану, водителя. Люди следили за ее машинами 24 часа в сутки. А вот мотоцикл Майкла — куда более легкая мишень. И разве есть лучший способ нанести удар матери, чем искалечить ее дитя?» Она была так умилительно серьезна, что Томми больше не смог сдержаться. Подавшись вперед, он обнял ее и прижался губами к губам. Первое мгновение она была слишком изумлена, чтобы что-то предпринять, но тут же рассерженно отстранилась. «Какого черта? С ума сошел?» Смесь смущения и сексуальной неудовлетворенности, подогретая выпитым, заставила Томми разозлиться. «Какие проблемы? Это всего лишь поцелуй. Почему бы мне тебя не поцеловать?» «Почему бы тебе меня не поцеловать?» — изумилась Саммер. «Я не знал, что ты дала обет целомудрия». «Я с Майклом, осел ты этакий, твоим так называемым другом». Саммер с трудом поднялась, ноги тряслись. «Эй!» — Томми положил руку ей на плечо. «Майкл был моим другом, так? Моим лучшим другом. И никаких так называемых. Но Майкл мертв, Саммер». «Он жив!» «Мертв. Клинически и во всех остальных отношениях». Все посетители повернулись к ним, наблюдая за драмой, развертывавшейся за угловым столиком. Голос Томми становился все громче. «Майкл в коме и никогда не очнется. Никогда!» «Пошел к дьяволу!» — завопила Саммер. «Именно этого он хотел бы», — отпарировал Томми, все крепче сжимая ее плечо. «Чтобы ты пожертвовала жизнью ради него, как индусская невеста, бросающаяся в погребальный костер мужа, потому что если ты так считаешь, значит, совершенно не знаешь его». Саммер рывком освободилась, схватила сумку и выбежала из бара. Слезы гнева и унижения застилали глаза. Она с трудом нашла выход. «Он тоже не был святым, знаешь ли», — крикнул вслед Томми. «И даже не был тебе верен». Саммер остановилась, обернулась и окинула его уничтожающим взглядом. «Лгун!» «Это правда. За неделю до твоего приезда сюда Майкл рассказывал о женщине постарше, с которой последнее время встречался. Он называл ее своей сахарной мамочкой. Это она купила ему чертов байк, если хочешь знать. В душе все перевернулось. Саммер метнулась на улицу. Движение было таким оживленным, что целый час ушел, чтобы добраться до клиники, где лежал Майкл, викторианского здания из красного кирпича недалеко от Баттерси-парк. «Ужасно выглядите», — заметила при виде Саммер одна из сестер без всякого, впрочем, злорадства. Саммер в самом деле была растрепана, потому что постоянно проводила рукой по волосам, и щеки распухли от слез. «С вами все в порядке?» «Не совсем». Саммер уселась на стул рядом с кроватью Майкла, но была слишком расстроена, чтобы взять его руку. Она понимала, что Томми сказал правду. Сначала, выбежав из Савойи, она попыталась убедить себя, что это ложь, грубое измышление Томми, месть за то, что она отвергла его ухаживание. Но пока черное такси ползло через мост, она смирилась с правдой. «Я сама это знала, всегда знала. Поэтому и приехала в Оксфорд посмотреть ему в глаза. Я знала, что у него была другая». «Как ты смеешь лежать так мирно, сукин сын?» — всхлипывала она. «Как ты мог сотворить со мной такое?» Десятки вопросов терзали ее, как крошечные вонзавшиеся в мозг иглы. Была ли с ним та женщина в ночь перед приездом Саммер? Незнакомка вообще могла делить с ним постель за несколько часов до появления соперницы. Саммер хотела знать. Она должна знать. Но Майкл лишил ее даже этого малого утешения, малого покоя. «Ты обязан дать мне ответ! Обязан!» — закричала она, стараясь заставить услышать себя. И заплакала, потому что ответа не было и не будет.